Будьте осторожны в выражении своих мыслей. Имеют особую силу. Особое сочетание лучей позволит также многое. Развитие современной науки и техники подтверждает древнее изречение, что дана человеку власть над всякой плотью, то есть над материей, энергией и органической жизнью, и что пределов этой власти или овладению силами природы нет. Ведущей силою в этом процессе овладения является мысль. Потому изучение ее законов можно считать наисущнейшим вопросом человеческого существования. Но мыслью как таковою интересуются мало. Применяют силу ее широко и разнообразно, но делают это автоматически, не отдавая себе отчета в значении этого фактора жизни. Неотъемлемой частью человеческой мысли является ее форма. Оформление мысли в словах и образах – необходимая промежуточная ступень в ходе ее осуществления. Мысль осуществляется по принципу «рукою и ногой человеческой». Это ее путь, доступный обычному пониманию. Но есть и другой, ускользающий от наблюдения и тем не менее приносящий свое непреложное следствие. Это путь мысли незримой, требующий времени и созвучных для ее проявления условий. Можно считать, что ясно и четко оформленная мысль рано или поздно должна осуществиться, то есть облечься плотью, то есть дать свой плод в мире плотном. Это закон. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Это положение в известном аспекте касается именно проявления действия мысли. Оно имеет и другие аспекты, но мысль стремится к выявлению во внешних формах так же неизменно, как растение к солнцу. Всякая мысленная форма, сцепляющая вещество мысленной материи в определенный образ, заряжена этой сцепляющей материю силой, которая вибрирует в нем. Именно потребовалась известная энергия в определенном количестве, чтобы из материи мысли создать такой образ. Он будет существовать, пока не израсходуется заключенная в нем энергия. Энергия эта может вылиться лишь в действии на плане материальном. Потому можно сказать, что каждая оформленная мысль стремится воплотиться в плотные формы и выявить себя в действии. Это легко и просто проверить на человеческом микрокосме, все действия которого предшествуются соответствующими мыслями. Но сознательными действиями человека не ограничивается сфера действия мысли, ведь даже миры были зачаты мыслью. Ведь мысль, являясь энергией пространства, связана с материей так же прочно, как неотделимо последнее от энергии в ее обычном понимании. В законах природы уявлена разумность. Пифагор утверждал, что мир создан мерою и числом. Мировая разумность, неотделимая от материи и ее законов, тесно связана с мировой мыслью. Нельзя ограничивать мысль только деятельностью мозга. Красота и пропорция розы, ее запах и краски родились без участия человека. И в основании этого творчества заложена мысль. Итак, понятие мысли широко. Пространство насыщено мыслью. Помимо порождений человеческой мысли, над миром несется высшая мысль. Откуда черпают поэт и композитор свои образы и симфонии? Магнетизм и созвучие основы уявления мысленной энергии. Энергии механические и энергии обычные отличны от действия мысли. Энергии двигаются с определенной скоростью, скажем, энергия света, звука или радиоволн. Но какова скорость распространения мыслей или мысли, посланной от одного сознания в другое? Существуют ли преграды для мыслей и какова их природа? Почему из двух сознаний одно непрободаемо для мыслей, другое открыто? Одно подвержено одержанию, другое защищено? Почему столько неосуществленных мечтаний? Почему мысль одних воплощается в дела, а других повисает бессильно в пространстве. Мысль требует изучения и строго научного подхода. Мысль есть основа сущего.